Таинство древних алхимиков. Легендарный напиток бессмертный. Только на Power Hit Radio. В ночь с субботы на воскресенье. Уникальный шанс попробовать чудо на вкус. Программа «Эликсир». «Эликсир». Все секреты чилаут-алхимии открывает Андрей Горн. «Эликсир». Глоток чистой музыки. «Эликсир». Свежие рецепты. Доброй ночи, дорогие друзья, в эфире Power Hit Radio, программа «Эликсир». Меня зовут Андрей Горн, и ближайшие 2 часа мы проведем вместе с вами в компании самой красивой музыки и, конечно же, хорошего настроения. Итак, что ждет нас сегодня? В первом часе я представляю компиляцию The Chill Out Lounge Vol. 2 от Бена Майната, одной из главных фигур сегодняшней даунтемпа и чиллаута сцены Великобритании. Общую концепцию сборника можно определить как неизвестные треки известных артистов. Сама по себе компиляция довольно необычная. Вместо того, чтобы углубляться в создание очередного клона сборника в кафе Дель Мар, Бену удалось скомпилировать нечто новое, оригинальное и свежезвучащее. Все это мы будем слушать прямо сейчас, ну а второй час украсит гостевой микс из столицы Венгрии от проекта «Гелка». Но об этом немного позже. Поделиться своими мыслями и комментариями вы можете по нашему номеру ICQ 287-474-058. Открывает сегодняшний эфир Брюс Бикертон и композиция под названием «Meantime». Брюс живет в Лондоне, где и создает свою волшебную эмбиент-музыку еще с 92 года. В 2000 году его записи попали в руки известного продюсера Тома Миддлтона, а немногим позже он был подписан на британский лейбл «The Big Chill», резидентом которого является по сей день. Работа от Тома Миддлтона, легендарной личности на электронной сцене. Большинству он известен как участник дуэтов Global Communication и Jedi Knights. Это был трек от французского продюсера, певицы и музыканта Лауры Би. Примечательна она тем, что ее треки играют в своих сетах и радиошоу такие звезды, как Пол Акинфольд, Лорент Гарнер и Пит Тонг. Следующий трек от британского дуэта Sounds from the Ground, носящий название Rez. глоток чистой музыки. Всем доброй ночи еще раз. Вы слушаете программу «Эликсир». И вместе с вами Андрей Горн. И сегодня в первом часе я представляю компиляцию «The Chill Out Lounge» Volume 2. Александр Берг под таинственным псевдонимом «Cloud» продолжает наш эфир со своей композицией «Diamond Track». Я напомню, что свои комментарии вы можете отправлять на наш ICQ номер 287-474-058. Thank you. than ever. No, nobody does it better. Does it better. Does it better. Would you be mine in my silhouette? Would you be mine in my most moment. Сегодня в первом часе мы слушали компиляцию The Chill Out Lounge Volume 2, составленную Беном Майнетом. Завершает первый час программы берлинский техномузыкант Лоома с композицией The Present Lover. И совсем скоро я расскажу вам, что ожидает нас впереди.

Ночи добрые еще раз всем, кто не спит. Вместе с вами по-прежнему программа «Эликсир». Я Андрей Горн. Мы продолжаем и переходим ко второму часу, в котором прозвучит гостевой микс из Будапешта от проекта «Гелка». Проект «Гелка» состоит из двух участников – Алекса и Серджио, и на музыкальной сцене они уже не новички. В последние годы ребята зарекомендовали себя, издаваясь на различных известных компиляциях, в том числе на серии компиляций «Кафе Дель Мар». Алекс и Серджио пишут электронную даунтемпо музыку, и что самое главное, им удается оставаться оригинальными и избегать всевозможных музыкальных штампов. На музыку проекта «Гелка» оказало влияние очень многое, но Алекс и Серджио всегда стремятся упростить свои композиции. Конечно же, мы отслушиваем невероятное количество материала и находимся под влиянием западноевропейской и американской музыки. Но в то же время мы считаем, что в собственной музыке нам удается не потерять венгерского звучания. Немного печали, меланхолии и в то же время присутствие оптимизма и радости. Как рассказывает сам Серджио, у Будапешта есть два лица. У нас было очень непростое прошлое, но сегодня наш город очень красив и бурно развивается. Но чтобы реально понять, о чем я говорю, вам надо здесь побывать и пройтись по нашим улицам, и тогда вы поймете, что я имею в виду. Одним из последних важных событий в жизни проекта стал выход их дебютного альбома «Less is More» на лейбле «Wax on Records» в августе 2008 года. Издавать свою музыку в Европе и за границей всегда было для нас самой большой мечтой, но это очень непросто сделать венгерским группам и музыкантам. За последние 7 лет многие нам сказали, что это просто нереально, и действительно, у нас были периоды, когда опускались руки, и мы просто не знали, как нам продолжать дальше, но мы всегда верили и не останавливались, и вот теперь наши мечты сбылись. Мы можем свободно и спокойно работать над нашей музыкой, в чем нам помогает лейбл Wax On, за что мы ему крайне благодарны. Проект «Гелка» задает романтическое настроение сегодняшней ночи. Напомню, что свои мысли вы можете отправлять на номер ICQ 287-474-058. Это программа «Эликсир», я Андрей Горн, глоток чистой музыки на Power Hit Radio. Never, never, never no peace. got no love. And never, never, never do I get a moment of peace. When thank you. This is Gavin, and you're listening to Radio Show Elixir. Oh.

and again and again in a minimum of 10 trillion, illion, venom, brilliant sentences in the drilling them, hit them legitimate, bigger and wittier, intimate, killing it, syllable, senator, healing your senate and feeling the shit. Built out. tudo bem. É um só caminho. O caminho do bem é para todos. O caminho do bem é racional. O caminho do bem. Доброй ночи еще раз, Андрей Горный, программа «Эликсир» по-прежнему вместе с вами. Сегодня над музыкальными ритмами у нас колдует венгерский дуэт «Гелка», чиллаут-музыка из Будапешта. Most hallgassák meg, hogy hogyan hal a művészet. Istenem, de szép lesz. Listening to radio show Alexis. Effortless. If you become the music, I will be the dance. If you lead, don't look behind. Just know I'm following. Each step falling in a rhythmic state of one. We reach our destination. As natural as if we've rehearsed this moment 1,000 times. Doors open, arms open, hearts open, as eyes close in ecstasy, in luxury, in the first taste of pureness, of freshly unearthed desire. If you become the music, I will be the dance, submerged in longing. Stripped down to a naked hunger, sharing the moment when time stopped. Effortless, your touch, your taste, unfolding a map of your magic as the lights fade, signaling the end of the scene. I am at the mercy of your music, if only you will ask me to dance. changing, and the change, my dear, is sitting right on top of your shoulders. Look around, girl, what is happening lately? Balance trying to find, so we're walking thin. When the moon rises, they should see us tower. Changes in the air now. In so many ways, we try to find our purpose. Purpose is the movement, still I want. When we move forward, why aren't we grateful? Truth is gonna come out soon. Another beat in my hair, in many ways, in many ways, and in so many ways, and in many ways, in many ways, in many ways, in so many ways. Take it in, darling, just take it in, yeah. Our passion resounds inside the frame of your head. The doubt that feeds us in a wrongful way is lifted right off of your shoulders. Trust yourself, girl, cause it's faster lately. Wheels all gotta turn to rotate the earth. When the sun's high, they should gather power to change what's in the world now. In so many ways, yes, we are courageous. Strength inside the thought, that's all we need. When we fall backward, we still can learn how. Word will come unravel soon. I just be breathing the air in many ways, and in so many ways, and in many ways, in many ways, in many ways, in so many ways. In so many ways, we try to find what's the frame of mind we're trying to find. In so many ways, we try to find what's the train of thought we're trying to find. In so many ways, we're trying to find what's the frame of mind we're trying to find. What's the train of thought we're trying to find? What's the frame of mind we're trying to find? So many ways. Yeah. In so many ways, and so many ways. Thank you. Сегодня во втором часе мы с вами слушали гостевой микс от проекта Гелка. Спасибо, что были с нами. Программа «Эликсир» и Андрей Горн прощаются до следующей недели. Хорошего вам настроения и приятных сновидений. Таинство древних алхимиков. Легендарный напиток бессмертный. Только на Power Hit Radio. В ночь с субботы на воскресенье. Уникальный шанс попробовать чудо на вкус. Программа «Эликсир». «Эликсир». Все секреты чиллаут-алхимии открывает Андрей Горн. «Эликсир». «Глоток чистой музыки».